Глава 5. Воздействие. Говорят наши дела. Мы ответственны не только за то, что делаем, но и за то, что не делаем. Жан-Батист Мольер, французский драматург. Нередко мы обманываем себя, считая, что главное в отношениях с другими людьми — это благие намерения ради их же пользы. На самом деле эффект наших благих намерений предвидеть трудно. Все мы могли убедиться в этом на своем опыте, если оценивать его честно. Реальные улучшения — вот что на самом деле волнует людей, вот чем вы запомнитесь. Намерения имеют значение, но дела значат больше, как обнаружил Мао Цзэдун в ходе своей провальной кампании по уничтожению 4 вредителей. В 1958 году председатель Мао задался честолюбивой целью — улучшить здоровье населения Китая. Коммунисты находились у власти 9 лет. Китай проводил политику большого скачка, усиленной индустриализации, направленной на то, чтобы поравняться с Западом. В планы входило переключение на коллективистский образ жизни, где каждый превращался в промышленника. Люди бросали все дела, чтобы плавить сталь у себя на заднем дворе. На выплавку жертвовали кастрюли и сковородки, при этом сельское хозяйство стагнировало. Тогда же страну охватили эпидемии смертельно опасных заболеваний — туберкулеза, чумы, холеры, полиомиелита, малярии, и список можно продолжать. Уровень детской смертности составлял 300 человек на каждую 1000 детей. Правительство Мао предприняло первые шаги по созданию системы государственного здравоохранения, включая вакцинацию почти 300 миллионов человек и строительство систем водоснабжения и канализации. Но смерть и болезни все еще носились в воздухе. Что-то нужно было делать. Маоистское правительство выступило с программой уничтожения 4 вредителей, а именно мух, комаров, крыс и воробьев. Мухи распространяли тиф и холеру, комары — малярию, а крысы — чуму. Сегодня ученые утверждают, что крысы не разносят чуму, и на крыс возвели напраслину. Воробьи же клюют зерно, с таким трудом выращенное и собранное крестьянами. В тот период ученые считали, что каждый воробей несет ответственность за кражу и поедание примерно 4,5 килограммов зерна в год. Мао решил твердо: с воробьями нужно покончить. Повсюду появились красочные плакаты, призывающие людей к борьбе с этими 4 врагами народа, в которой участвовали все, от мала до велика. Предприятия, школы и госучреждения проводили конкурсы чистоты и вручали награды тем, кто собрал больше всего мух, комаров, крысиных хвостов или воробьиных тушек. Дети били в кастрюли и тазы, чтобы птицы не могли присесть и отдохнуть. Утомленные воробьи падали с неба на землю. В общей сложности люди собрали 100 миллионов килограммов мух, 11 миллионов килограммов комаров, 1,5 миллиарда крыс и 1 миллиард воробьев. Успех кампании был налицо, вот только оказался он не столь однозначным. Выяснилось, что воробьи являются обязательным звеном здоровой экосистемы. Они поедают насекомых, в том числе саранчу. Когда птиц не стало, популяция саранчи начала расти, как на дрожжах. Полчища насекомых наводнили сельскохозяйственные угодья, уничтожая урожай. В это же время государственные чиновники из беззаветной преданности делу или из страха преувеличивали объемы произведенного зерна и даже частично его экспортировали. В совокупности эти меры привели к великому китайскому голоду, который унес около 45 миллионов жизней. Журналист и писатель Ян Цзишен пережил голод и больше 10 лет тайно собирал свидетельства, которые позднее привел в своей книге «Надгробие. Великий китайский голод 1958-1962», запрещенный в Китае. Он вспоминал, как вернулся в родные места, узнав, что его дядя умирает от истощения. Там он увидел ужасную картину. Голые поля, ни кур, ни собак, кора с деревьев ободрана. В документах сообщается о нескольких тысячах случаев людоедства. Родители съедали детей, дети съедали родителей. рассказывал Ян журналистам NPR в 2012 году. Официальные лица пытались списать голод на стихийные бедствия, например, наводнения, но Ян обнаружил документы статистического бюро за 1958 год, сотрудники которого подтверждали, что выдавали любые цифры, которых требовало от нас руководство. Из этих отчетов он узнал, что в течение года данные о стихийных бедствиях раздувались, чтобы подкрепить официальные версии. Чиновники пытались скрыть гигантский политико-экономический провал, в том числе крах борьбы с четырьмя вредителями. Благие намерения привели к чудовищным результатам — гибели миллионов людей. Программа разворачивалась поразительно эффективно. Председатель Мао мобилизовал все население, были истреблены миллиарды насекомых, крыс и птиц. Казалось бы, все было сделано суперпрофессионально. Компаниям и правительствам можно лишь мечтать о столь масштабном управлении людьми. Идея была прекрасной. Кто бы стал спорить, что улучшить здоровье людей — это благородная цель? Однако непредусмотренные последствия оказались крайне разрушительными. Именно поэтому кампанию борьбы с четырьмя вредителями вспоминают как катастрофический провал, несмотря на превосходную реализацию и благие намерения Мао. Выходит, что судить надо по результатам, особенно когда граница проходит между жизнью и смертью. Оценка по действиям. Мы совершенно точно судим людей по их поступкам. Как мы говорили в главе 3, множество причин убеждает нас, что некоторым людям нельзя доверять, исходя из одних лишь намерений. Для нас крайне важны результаты действий. Одна моя студентка заметила, что поколение 2000-х даже больше реагирует на последствия, чем на цель. Ее ровесники знают, что им придется иметь дело с унаследованным неравноправием и быстро нарастающими изменениями климата. Если доверие строится изнутри и начинается с мотивации компаний, своих клиентов, сотрудников, инвесторов и общественности, последствия можно назвать реализованными на практике мотивами. Если люди страдают от действий компании, доверие начинает пропадать. Они задаются вопросом о компетентности компании и о том, каковы были ее истинные мотивы, почему она поступила таким образом. Как упоминалось в главе 3, мы, человеческие существа, жаждем добродетели. Мы мечтаем, чтобы остальные действовали из лучших побуждений. Если мы верим в добрые намерения других людей, то готовы многое им простить. Однако, если бы для положительной оценки было достаточно одних благих стремлений, то нас устроила бы и кампания председателя Мао по ликвидации воробьев. Мы же, напротив, приходим от нее в ужас, потому что мыслим прагматично и судим по итогам, а не по притязаниям или эффективности процесса. Мы превозносим добродетель, но глубоко заинтересованы и в ее плодах, и порой не отделяем одно от другого. Кажется, что хороших намерений достаточно для хороших последствий, но так получается далеко не всегда. Стремление к добродетели ради нее самой — одна из центральных идей в истории философии. В античности об этом писал Аристотель. Философы XVI века, такие как голландский ученый Эразм Роттердамский и английский государственный деятель Томас Мор, много размышляли о могуществе человеческой добродетели, чем заслужили репутацию гуманистов. Вообще-то они были хорошими друзьями и оба пытались научить сильных мира сего благу добродетели. Эразм написал «Воспитание христианского государя» в 1516-м. В том же году была опубликована «Утопия» Томаса Мора. Утопия — это мысленный эксперимент, попытка сконструировать вымышленный мир без частной собственности и денег, где каждому доступны все необходимые природные ресурсы. Эразм верил, что образование способно искоренить зло, выявляя лучшее в людях. Мор был убежден, что зло в человеке умиротворяется разумом. Мы, люди, склонны к подобным убеждениям, даже если они выглядят нереалистично в мире, полном порока. Наша история насчитывает немало случаев канонизации тех, кто верил в добродетель во имя добродетели. Мы восхищаемся Томасом Мором, погибшим за идеалы и религию, которым он был беззаветно предан. Как известно из истории, король Англии Генрих VIII просил папу римского расторгнуть его брак с Екатериной Арагонской, чтобы жениться на Анне Болейн. Когда папа не аннулировал брак, Генрих VIII принял решение разорвать связь с апостольским престолом, что стало началом религиозной реформации в Англии, и потребовал, чтобы развод узаконил Томас Мор, его лорд-канцлер, стоявший во главе системы правосудия. После пятилетнего противостояния Мор отказался на том основании, что такое решение противоречит его религиозным убеждениям, и Генрих VIII велел его казнить. Сегодня мы помним его как мученика. В курсе о моральных лидерах я рассказываю о Томасе Море и показываю студентам фильм «Человек на все времена», получивший «Оскар» в 1967 году. Одних это вдохновляет, других приводит в ярость. Мучительно наблюдать за столь харизматичным персонажем, как Томас Мор, особенно в интерпретации британского драматурга Роберта Болта, который погибает, казалось бы, непонятно зачем. Некоторые студенты полагают, что Томаса Мора можно даже считать аморальным. Такая приверженность моральным принципам имела тяжелые последствия для его семьи. Зрелище, когда умные и страстные студенты бурно спорят об аморальности Томаса Мора, того стоит. Впрочем, мои студенты затронули очень важную тему последствий, занимающую нас больше, чем мы готовы признать. Это принцип, который осознал и сформулировал Макиавелли, современник Мора и Эразма. Его книга «Государь», написанная в 1513 году, привела британского философа Исаию Берлина в эссе под метким названием «Оригинальность Макиавелли» к выводу: подлинный аргумент Макиавелли — причина, по которой его книга выводит из равновесия и остается предметом споров спустя 500 лет, в том, что мораль государей иного рода, чем у остальных. По Макиавелли на правителя возложена особая обязанность — обеспечить выживание государства. Он полагал, что руководители должны воспитывать не добродетель, как предлагали Эразм и Мор, а видимость добродетели. Государю нет необходимости обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обладающими ими, советовал Макиавелли. Иначе говоря, он счел бы, что Мор мог остаться в живых, сохранив добродетельную репутацию. По иронии судьбы, практичная и бесцеремонная точка зрения Макиавелли не помогла его собственной видимости добродетели. Наоборот, его имя стало синонимом коварства и злонамеренности. Существует даже названный в его честь критерий — шкала макиавеллизма. Согласно психологическому словарю Американской психологической ассоциации, это степень, в которой отдельные лица оправдывают, допускают или порицают манипулирование и обман в преследовании материальных и иных целей. Объединив дополнительные догадки Макиавелли со взглядами гуманистов, мы получаем более полную картину механизмов доверия. Мы можем славить добродетель, но это не означает, что мы закрываем глаза на последствия действий других, невзирая на стоящие за ними хорошие намерения. Макиавелли предупреждает, что руководители порождают ненависть, когда отбирают у своих последователей землю или женщин, мы бы сказали, тех, кого они любят. Иными словами, мы начинаем ненавидеть руководителей и не доверять им, когда последствия их действий причиняют нам ущерб. В главе 5 мы упоминали, что хотим быть уверены в том, что компании руководствуются благородными мотивами, но это не значит, что благие намерения служат оправданием, если деятельность компании наносит вред. В той же главе мы обсуждали любопытный эксперимент. Исследователи выясняли, как на оценку ущерба влияет информация о случайности и злонамеренности. Напомним, что в ходе эксперимента вымышленные SEO-компании, в которой зарплата сотрудников частично зависела от прибыли фирмы, неудачно вкладывал деньги. Если участники думали, что SEO сделал это нарочно, чтобы падение доходов подстегнуло сотрудников к более усердной работе, они оценили вред его действий в 66 баллов по шкале от 0 до 100. Участники, которым сказали, что SEO рассчитывал улучшить материальное положение сотрудников, оценили ущерб в среднем в 48 баллов. Мы не знаем, что означают эти 66 баллов для каждого человека, но если сопоставить 66 и 48, то в среднем благие намерения не обнуляют последствия поступка SEO. Конечно, этот результат получен в экспериментальном лабораторном исследовании с ограниченным выбором оценки, но он верен и для реального мира. Как он проявляет себя в компаниях и отраслях, мы увидели на конференции Мишлен в 2019 году. Мероприятие проходило в Монреале. Обсудить вопросы, касающиеся развития транспорта, собрались руководители бизнеса, правительственных учреждений, ученые и исследователи. Коллективные дискуссии перемежались яркими импровизациями цирковых артистов в вестибюлях и короткими выступлениями местных певцов и танцоров. Среди прочего, мы побывали на панельном заседании по проблемам экологической устойчивости в будущем. Один топ-менеджер крупной нефтегазовой компании рассказывал о планах своей компании в этом направлении. Прекрасное выступление. Он был красноречив, подкован теоретически, сыпал терминами вроде «чистой энергии» и «экологической ответственности» и говорил о том, как его компания предана задачам экологически безопасного развития. Мы радостно кивали его разумным речам и соглашались с целями компании. Вместе с тем было трудно понять, насколько серьезно стоит воспринимать его самого и представленные им планы. В конце концов, судя по базе данных Carbon Majors, 90 компаний несут ответственность за 63% всех выбросов диоксида углерода и метана, начиная с 1751 года. При этом на первую двадцатку из этого списка приходится почти 29,5% выбросов. После выступления воцарилось молчание. Потом последовал вежливый вопрос, как компания собирается реализовывать свой план экологической устойчивости. Ответ был еще более обнадеживающим, и тут кто-то спросил, почему вы считаете, что, зная о вреде, который нанесли ваши и другие компании из вашей отрасли, кто-нибудь поверит хотя бы одному вашему слову? К чести менеджера, думаю, никто из нас не хотел бы оказаться на его месте, он быстро нашелся. Раз его отрасль оказала такое негативное влияние, ей предстоит в первых рядах возмещать ущерб. Классный ответ. Но никого в аудитории, считая и нас, он полностью не удовлетворил. В нашем сознании никакие благие намерения не были способны изгладить последствия вреда в прошлом. Отчасти поэтому к некоторым отраслям отношение более суровое. Нелегко доверять человеку из нефтегазовой компании, который говорит о спасении окружающей среды, или представителю табачной индустрии, который заводит речь об охране здоровья. Мы-то знаем, насколько их продукция вредит и отдельным людям, и обществу в целом. Однако у большинства людей нет четкого представления о внутренних мотивах той или иной компании. На практике наше отношение к бизнесу строится в первую очередь на том, как его деятельность сказывается на нас и нашем окружении. В Boeing убедились, что о хороших намерениях будут судить по результатам действий. До аварии 737 МАКС 8 в обществе не было вопросов по поводу добросовестности Boeing как компании. После двух катастроф лайнеров 737 МАКС 8 в октябре 2018 и марте 2019, когда погибли почти 350 человек, во всех странах мира отказались использовать эту модель. Более того, возникло множество вопросов. После двух крушений Boeing утратил доверие общества, авиакомпаний, правительств и надзорных органов. Эксплуатация самолетов компании привела к неоспоримо трагическим результатам. Из-за 737 МАКС 8 погибли люди. Боинг стал объектом пристального внимания. Что произошло? Почему? И кто виноват? Во-первых, встал вопрос компетентности. Конструктивная ошибка заключалась в том, что новая автоматизированная система опиралась лишь на один датчик. Если он выходил из строя, это могло привести к авиакатастрофе. Это конструкторское решение было ужасным, как заявил «Нью-Йорк Таймс» один авиационный инженер. Но «Боинг» — один из главных мировых авиастроителей. Он не занял бы такого места, если бы постоянно делал бракованные самолеты и имел серьезные проблемы с квалификацией. Что пошло не так с 737 МАКС-8? развернулось полномасштабное расследование, сопоставимое с чисткой Авгиевых конюшен. Когда всю грязь выгребли, остались 117 страниц внутрикорпоративного обмена информацией, демонстрирующей дыры в культуре компании, и десятилетней давности нидерландское исследование с критикой Boeing, в свое время не опубликованное. Во внутренней переписке один сотрудник назвал 737 Макс 8 анекдотом еще в 2016 году, а другие сомневались в безопасности самолетов и говорили, что свои семьи они бы на борт не пустили. Руководители Boeing, по-видимому, относились к нормам Федерального управления гражданской авиации США, FAA, как к преграде на пути. Они предпринимали массу усилий, чтобы FAA отказалась от требований вроде необходимости в пилотажном тренажере для 737 Макс 8, что также способствовало итоговой прибыльности Boeing. На переговорах компания использовала отсутствие обучения для пилотов как приманку и тем самым повышала прибыль. Так в Boeing пообещали дать Southwest Airlines скидку в $1 миллион с каждого самолета, если FAA перестанет требовать от Southwest инвестирования в отработку навыков на тренажерах. Когда один из сотрудников предложил дополнить пилотные инструкции информацией об управлении 737 Макс 8 в аварийных ситуациях, идею спустили на тормозах. Ведь из-за дополнительной информации надзорные органы могли бы потребовать от Boeing усилить обучение пилотов, а таких трат в компании хотели избежать. Сотруднику было сказано: «Нам нужно продавать эту модель как абсолютно понятную для пилотов с базовыми навыками». При разработке 737 Max 8 компания просто проигнорировала и мотивы, и средства. Компания стремилась обойти правила, установленные ради безопасности клиента, лишь бы увеличить прибыль и победить в бесконечной войне с Airbus, своим единственным конкурентом. А между тем, в нидерландском исследовании десятилетней давности утверждалось, что Boeing не впервые сталкивался с проблемами. Исследование началось после амстердамской аварии Boeing 737 в 2008 году, унесшей жизни 9 человек. Признаки были сходны с крушениями 737 Макс 8. Однако в докладе был признан ряд ошибок пилотов. На них Boeing сделала упор, попытавшись снять с себя вину. В модели Boeing 737 система тоже зависела от единственного датчика, не имевшего дублирования. В компании знали о недостатке проекта, однако летчики не получали никаких инструкций на случай, если этот датчик откажет. Аварии с участием самолетов Boeing повлекли за собой расследование, которое обнаружило веские причины, чтобы не доверять ни мотивам компании, ни предоставляемой ею информации. Наряду с негативными последствиями утраты доверия из-за результатов мы наблюдаем, как компании все чаще подталкивают к демонстрации позитивных достижений. Заявление Ассоциации Business Roundtable о задачах компании на 2019 год не взялось с потолка. Это реакция на силы, которые годами копились в экосистеме бизнеса. Они обусловлены растущей тревогой из-за опасных климатических изменений, а также потребностью привлечь и удержать сотрудников-миллениалов, которые отличаются от предыдущего поколения работников тем, что предпочитают компании с четкой социальной миссией и культурой, которая благоприятствует аутентичности и личностному росту. Согласно журналу Fortune, в 2019 году лишь 7% из 500 опрошенных высших руководителей списка Fortune сообщали, что компании должны сосредоточиться главным образом на прибыли и не отвлекаться на социальные цели. Исследование 2019 года консалтинговой компании McKinsey, охватившее более 1000 служащих, показало: своими приоритетами респонденты назвали вклад в развитие общества и наделенную смыслом работу. Это касается не только служащих. По данным McKinsey, 47% клиентов, разочарованных позицией компании по социальным вопросам, прекратят покупать ее продукты, а 17% просто забудут о ней. При этом инвесторы, всегда имевшие репутацию людей, у которых вместо сердца кошелек, проявляют все больше интереса к тому, какое влияние деятельность компании оказывает на окружающую среду. Как следствие, инвестиционные компании создают фонды, стремящиеся примирить общественные или экологические цели с финансовыми перспективами. В 2018 году в управлении фондов, занимающихся ESG-инвестированием, находились активы на сумму 30 миллиардов 700 миллионов долларов. ESG-инвестирование – вложение денег в ценные бумаги компаний, которые способствуют развитию общества. Аббревиатура ESG расшифровывается как Environmental – экология, Social – социальное развитие и Governance – корпоративное управление. Компании, соответствующие ESG-стандартам, придерживаются экологической и социально ответственной политики. ESG-инвестирование относится к таким капиталовложениям, когда в расчет берутся показатели разных типов влияния компаний – экологического, например, выброса углерода, социального, например, права человека, и корпоративного управления, например, зарплаты руководителей. Логика инвестиций в том, что перечисленные факторы вместе с финансовыми показателями компании дают более полную картину потенциала фирмы. Они отражают не только ее финансовую состоятельность, но и возможность долгосрочной отдачи от капиталовложений. Аналогичные фонды есть у BlackRock. Они нацелены на различные дальнейшие задачи, от снижения выбросов парниковых газов до реализации поставленных ООН целей устойчивого развития. Помимо этого, есть еще намного меньший сегмент фондов, которые занимаются социально преобразующими инвестициями. Здесь работа ведется с компаниями, бизнес-модели которых предполагают достижение определенных социальных целей. С 2001 года инвестиционный банк Goldman Sachs вложил 7 миллиардов долларов в социальные преобразования, способствовавшие возрождению Нового Орлеана, созданию доступного жилья в Нью-Йорке и подготовке школьников к поступлению в колледж в Кэмпдоне, штат Нью-Джерси. В 2018 году сегмент инвестиций социального воздействия по оценке Global Impact Investing Network составил 715 миллиардов долларов. При управлении глобальными активами на сумму 76 триллионов 900 миллиардов долларов в 40% случаев для выработки инвестиционных стратегий во внимание принимается фактор устойчивого развития. Очевидно, что мы все больше движемся к модели, в которой инвесторы принимают решения не просто из анализа финансовых показателей, но в первую очередь по соображениям поведения и влияния компаний на мир в целом. Что стоит учитывать в стремлении к положительному социальному воздействию? Чтобы оценить характер социального воздействия, необходимо проанализировать три фактора, позволяющих ему стать реалистичной бизнес-стратегией. Во-первых, надо определиться, какого именно положительного воздействия вы хотите добиться, какие средства готовы использовать для получения результата и готовы ли поставить социальный результат выше прибыли или получения краткосрочной выгоды. Во-вторых, следует оценить эффект воздействия, чтобы понять, реально ли вы меняете ситуацию или нет. В-третьих, важно убедиться, что ваше воздействие на самом деле приносит пользу, а не является нейтральным или не причиняет непреднамеренный вред. Если кто-то во власти решает, что хорошо было бы перебить всех воробьев, это не означает хорошую идею. Границы воздействия. Определять и брать на себя. Хотя компаний, определяющих свою цель, становится все больше, между громкими словами о планах и реальными делами все еще существует разрыв. В исследовании McKinsey 2019 года с участием тысячи сотрудников 62% опрошенных сказали, что в их компании есть четко заявленная цель, но лишь 42% подтвердили, что результатом этой цели стало реальное положительное воздействие. Многие компании успешно декларируют, что планируют оказывать положительное социальное воздействие, но с выполнением обещаний дело обстоит хуже. Чтобы ликвидировать разрыв, компании должны выполнять свои обязательства. Иногда приходится отказываться от краткосрочной прибыли, чтобы решить долговременную задачу — создать благоприятный эффект. А для этого надо вознаграждать сотрудников за желаемое воздействие, а не за пустые слова. рассмотрим различия между автоконцерном Volkswagen и Patagonia, американской компанией, занимающейся производством снаряжения для любителей активного спорта. Вот заявление о цели Patagonia. Мы занимаемся бизнесом, чтобы сохранить родной дом, нашу планету. Автоконцерн обещал, что производимые им автомобили будут соответствовать самым строгим в мире нормам выбросов вредных веществ. Закончилось тем, что Volkswagen разработали программное обеспечение, которое обманывало тесты на выбросы, поскольку компания не могла одновременно инвестировать в сокращение выбросов и при этом достигнуть обещанных показателей роста. Целью Volkswagen в 2013 году, за пару лет до скандала с выхлопными газами, было предлагать привлекательные, безопасные и экологичные автомобили, способные конкурировать на все более рискованном рынке и задавать мировые стандарты в своей категории. Предельно ясно и социально ответственно. После этого компания полностью провалила миссию, да так, что хуже не придумаешь. Им не только не удалось производить ориентированные на снижение выбросов машины, сотрудники не пожалели смекалки и энергии на то, чтобы выдавать ложные показания при проверке на состав выхлопных газов. Вместо снижения выбросов Volkswagen производил автомобили, которые продолжали загрязнять окружающую среду пропорционально росту продаж. Почему все пошло не так? Начнем с того, что в Volkswagen поставили амбициозные, но потенциально противоречивые цели. В 2015 году бывший руководитель компании Мартин Винтеркорн заявил: «Мы хотим стать первыми по объему производства и при этом получать 8% операционной прибыли». Автоконцерн хотел продавать больше всех и одновременно соответствовать самым строгим стандартам на выхлопные газы. Управленцы рассказывали, как цели завели Volkswagen в крайне стрессовую ситуацию. По словам одного из них, если вам это не нравилось, вы сами увольнялись или вас убирали из-за низких показателей эффективности. Другие говорили, что Винтеркорн был перфекционистом, не терпевшим дурных вестей. Сочетание жестких стандартов и среды, в которой люди боялись сообщать о плохом и подвергались наказаниям за неудачи, создавало благодатную почву для фальсификации результатов, а не для выпуска экологичных автомобилей. В 2014 году три выпускника Университета Западной Виргинии, Хэммонд Каппана, Марк Берш и Арвинд Тирувингадам, проводили исследования автомобильных выхлопных газов. При испытании двух машин Volkswagen обнаружилось, что обе далеки от соответствия законодательным требованиям. Эти результаты подстегнули исследователей к дальнейшей работе. Оказалось, что Volkswagen установили программное обеспечение, предоставившее ложные показатели выбросов в 11 миллионах автомобилей по всему миру. Концентрация вредных газов в 40 раз превышала установленные в США нормы. Тот факт, что в автоконцерне пошли на такие уловки, означал, коррупция пустила в компании корни на многих уровнях. Цель Volkswagen производить экологичные автомобили обернулась не защитой окружающей среды, а пустой болтовнёй. Компания преследовала иную цель — повышение прибыли. И неважно, какую цену платили за это клиенты, общество в каждой стране, где продавались автомобили, а также надзорные и государственные органы по всему миру, которые вели борьбу за снижение выбросов и для этого устанавливали ограничения. Для контраста возьмем случай Patagonia, основанный в 1970-е годы Иваном Шуинером, скалолазом из Калифорнии. Шуинер начал с продажи скальных крюков. С увеличением спроса он стал продавать одежду и нанимать персонал. Его план состоял в выделении заработанных денег на экологические цели. Однако его консультант высказался против и посоветовал продать Patagonia и создать экологический фонд. Шуинер выбрал совсем другой путь и решил продублировать шкалу ценностей экологического фонда. Он хотел, чтобы Patagonia стала компанией, производящей продукцию экологически бережным способом. В отличие от Volkswagen, послужной список Patagonia демонстрирует приверженность этой задаче, несмотря на ряд неверных шагов на пути, которые мы обсудим далее. С 1985 года Patagonia отчисляла 1% выручки природоохранным организациям, 89 миллионов долларов в абсолютных цифрах. В 2016 году фирма передала 100% выручки от продаж в «Черную пятницу» — начало рождественских распродаж — экологическим НКО — около 10 миллионов долларов. В 2013 году она учредила венчурную компанию, инвестирующую в стартапы с экологически дружественными целями, например, в Бурео, производителя солнечных очков и старых рыболовных сетей. При этом Patagonia не боялась демонстрировать политические убеждения, чтобы отстаивать свои ценности. В 2017 году компания подала в суд на президента Трампа, когда он издал указ об уменьшении размеров национального памятника «Медвежьи уши» в штате Юта на 85% и национального памятника «Гранд-лестница Эскаланте» на 50%. На момент создания аудиокниги дело еще рассматривалось. Приверженность Patagonia экологическим принципам видна в ее бизнес-модели и коммерческой деятельности. В 1993 году она стала первой компанией, производящей одежду из синтетических тканей, которые изготавливались из переработанных пластиковых бутылок. Тремя годами позже Patagonia решила перейти на органический хлопок, чтобы снизить вредные для природы последствия. Это увеличило производственные расходы, поскольку органический хлопок втрое дороже обычного. Ограниченные поставки привели к тому, что компании пришлось сократить номенклатуру с 91 до 66 моделей. В краткосрочной перспективе эти действия вызвали падение доходов компании. В 2005 году в компании запустили новую программу. Служащие обучали клиентов ремонту одежды, несмотря на то, что в результате новые вещи стали бы продаваться хуже. Проект 2012 года также был направлен на то, чтобы продлить срок службы изделий. Клиенты могут обменять купленные ими ранее вещи в хорошем состоянии по товарному кредиту, а бывшие в употреблении вещи продают по сниженной цене. В результате продукция Patagonia стала доступнее покупателям, которые раньше не могли себе ее позволить. В 2011 году Patagonia запустила рекламную кампанию под девизом «Не покупайте эту куртку». Клиентов прямо убеждали учитывать экологический след от пошива новой одежды и не приобретать вещи без необходимости. Злые языки могли бы сказать, что Patagonia построила миллионную кампанию на экологической устойчивости, а реклама всего лишь хитрый трюк. Нам есть что возразить. Представьте, что у защитника природы есть выбор — либо пойти в магазин бренда, который никак не стремится решать важные для общества проблемы, экологические или другие, либо купить одежду у Patagonia, которая поддерживает экоактивистов деньгами, призывает клиентов к осознанному потреблению, использует вторичную переработку и готова к падению прибыли, чтобы меньше вредить природе. При таких исходных мы смело ставим на Patagonia. И так, по-видимому, считают многие. После кампании «Не покупайте эту куртку» продажи Patagonia в 2012 году выросли на 30%, достигнув 540 миллионов долларов. Создание положительного социального воздействия — это не только верность определенной концепции развития. В более широком смысле — это оценка ситуации и решимость как-то на нее повлиять, даже если это всего лишь изменения в политике, которые могут отразиться на жизни общества. К примеру, компания Walmart неожиданно стала выступать за ужесточение контроля за оборотом оружия, к продаже которого периодически имела отношение. В 2006 году Walmart прекратила продавать оружие в трети своих магазинов. Ну а во время глобального кризиса, когда просела выручка, продажа возобновилась. В 2015 году Walmart, главный американский продавец оружия и боеприпасов, объявила, что изымает из ассортимента некоторые полуавтоматические винтовки, которые использовались в 115 случаях массовой стрельбы с 1999 года. За запрет ратовали сторонники контроля, так как в разных инцидентах от Коннектикута до Лас-Вегаса стрелки выбирали именно такое оружие. В Walmart заявили, что решение обусловлено снижением спроса. Впрочем, аналитики отнеслись к этому скептически, поскольку продажи оружия в Америке оставались стабильными. Тем летом, когда Walmart выступила с заявлением, показатели по продажам проверяли чаще, чем прежде. В 2018 году компания снова объявила о своей позиции. Тогда 19-летний парень убил 17 человек в своей бывшей школе в Парклинде, штат Флорида. Во всех штатах Walmart повысила минимальный возраст, с которого можно покупать оружие, с 18 лет до 21 года. Год спустя, 3 августа 2019 года, вооруженный мужчина зашел в универмаг Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Он застрелил 22 человека и ранил еще 26. Томас Маршалл из отдела онлайн-торговли Walmart решил, пора призвать компанию к ответу в связи с чередой трагедий. По корпоративной электронной почте он отправил всем сотрудникам своего подразделения призыв бастовать в знак протеста против прибыли Walmart от продажи оружия. Он писал: «Мы имеем непосредственное отношение к этой компании, и у нас есть полномочия, возможности и потенциал, чтобы изменить ее к лучшему». Реакция руководства неизвестна. По крайней мере, при сотрудниках она никак не проявилась. Мы знаем только, что Маршалл был не одинок. В следующем сентябре 128 тысяч человек подписали петицию, призывавшую Walmart прекратить продажу оружия. Компания объявила, что перестанет торговать боеприпасами для короткоствольного оружия и пистолетов. Перестали также продавать короткоствольное оружие на Аляске, в единственном штате, которого еще не коснулись ограничения. Такое решение стало сказываться на доходах Walmart очень быстро. По прогнозам, доля компании на рынке боеприпасов должна была снизиться с 20 до 6-9%. Реакция Walmart может показаться весьма сдержанной. В конце концов, инцидентов с массовой стрельбой в США по-прежнему было много. Так почему бы вообще не прекратить продажу оружия? Тем не менее, Walmart получала солидный доход от торговли оружием и боеприпасами, а 28% американцев не считали нужным ужесточать законы об оружии. На этом фоне изменение политики корпорации кажется весьма весомым для столь крупного бизнеса. Доступ покупателей к оружию может значительно повлиять на число убийств в Америке. Незадолго до оглашения изменений журналистка Business Insider попыталась приобрести оружие в Walmart, чтобы проверить, насколько это легко. Сначала она полтора часа искала по телефону магазин, где продается оружие. Когда же она туда пришла, ей велели прийти на следующий день. На месте не оказалось продавцов, уполномоченных продавать оружие. Журналистка приехала через пару дней и не прошла проверку. Ее домашний адрес не совпадал с указанным в лицензии. В итоге она ушла с пустыми руками и распростилась с этой идеей. Мы не знаем, сколько инцидентов пресекла Walmart, усложнив покупку оружия. Но, по крайней мере, изменения произошли. Измерение. Что можно измерить, то можно сделать. Справедливость этого изречения очевидна для любого сотрудника любой организации. Ведь как вы узнаете, что нечто произошло или не произошло, пока вы этого не измерите? Измерение — мощное средство. Оно позволяет менять поведение. Вы знаете, какого эффекта хотите добиться и сколько уже достигнуто. Тогда разберитесь, что еще осталось изменить, и полдела сделано. Можно добиться весомых результатов, собрав данные и используя их для освещения проблемы. Новый CEO немецкого концерна Siemens, Петер Лёшер, произвел одно маленькое изменение в измерениях, и его команда топ-менеджеров стала более клиентоориентированной. Когда Лёшер пришел в Siemens в 2007 году, в компании был полный хаос. На всех уровнях этой мировой компании процветало взяточничество. С конца 1990-х по 2007 год Siemens практиковала подкуп государственных чиновников по всему миру, чтобы заключать выгодные контракты. В итоге в 2008 году американская комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила компанию в том, что концерн предположительно потратил на взятки 1 миллиард 400 миллионов долларов в период с 2001 по 2007 год на 6 континентах. За 160-летнюю историю компании Siemens Петер Лёшер стал первым человеком, занявшим должность CEO, не работая до этого в компании Siemens AG. Пытаясь разобраться, что творится в Siemens и как искоренить взяточничество, Лёшер стал ездить по филиалам компании по всему миру и разговаривать с людьми. Утром он завтракал с клиентами, затем проводил встречи с другими заказчиками и политиками. В обед встречался с восходящими звездами среди сотрудников. После обеда анализировал финансово-хозяйственную деятельность, подключая к этому местных сотрудников и муниципальных чиновников. Затем Лёшер ужинал с местными руководителями, а после садился в самолет и на следующий день повторял всю программу в другом городе. Впечатляющая гонка. Одним из многих изменений, в которых, по мнению Лёшера, нуждалась Siemens, был подход к клиентам. Прежде Siemens работала с клиентами через свои организации на местах. Лёшер склонялся к непосредственному участию высшего руководства. Он сделал конкретных членов правления ответственными за отдельные клиентские счета. Но его не устраивало, сколько времени члены правления тратят на клиентов. По традиции, 600-700 топ-менеджеров Siemens съезжаются в Берлине на конференцию руководителей. Перед первой конференцией с участием Лёшера в 2008 году он собрал календари планирования Outlook со всех SEO-отделений и членов совета директоров, построил графики затраченного на клиентов времени для каждого сотрудника и свел эти данные воедино. На конференции он показал всем на экране гигантский график с рейтингом каждого участника. Лёшер обсуждал со своей командой, надо ли сохранять анонимность, чтобы не ставить людей в затруднительное положение. В итоге он решил, что для полной ясности и мотивации будет эффективнее указать фамилии руководителей. Этот ход оказался правильным. В первый год тренинга Лёшер возглавлял рейтинг. 50% своего времени он провел с клиентами и считал свое первое место неприемлемым. Если его топ-менеджеры несли ответственность за определенные счета, рассуждал он, они должны тратить на клиентов больше времени, чем он. Когда он повторил мероприятие в 2009, 2010 и 2011 годах, большинство менеджеров либо превзошли Лёшера, либо сравнялись с ним по этому показателю. Желающих замкнуть рейтинг не наблюдалось. В случае Лёшера простейшие измерения подтолкнули людей к огромным переменам в поведении. Лёшер выяснил, какие два главных вопроса должны стоять перед компанией, что измерять и как измерять. Более того, его простой рейтинг вывел на свет все отличительные признаки хорошей измерительной системы. По мнению профессора Гарвардской школы бизнеса Роберта Саймонса, написавшего прекрасную книгу на эту тему, у эффективной системы измерения три краеугольных камня — объективность, полнота и адаптация. Объективная измерительная система позволяет разным лицам оценивать одно и то же и получать непротиворечивые результаты. Полная система учитывает все различные аспекты предмета измерения. И, наконец, адаптивная система способна быстро реагировать на изменения измеряемого объекта. Правильная система измерения задает курс на то, чтобы компания добивалась желаемых эффектов. Творчески продуманная система может включать ценности компании и при этом улучшать ее результаты в бизнесе. Но без системы измерения мы не можем судить о полученном эффекте. Скептики сразу могут заявить, что никакого эффекта нет вообще. И что еще хуже, никого в компании или за ее пределами не впечатляет отложенный, а не сиюминутный эффект. Наглядная сторонняя система измерения может продемонстрировать, как компания печется о результате. В 2007 году Патагония начала издавать отчет The Footprint Chronicles — мониторинг воздействия, чтобы сделать прозрачными систему поставок и ресурсы, расходуемые на производство продуктов. В ранней версии отчета разъяснялось, как Патагония измеряет свое энергопотребление, выбросы диоксида углерода, образующиеся отходы и водопользование, более позднее дополнение, а также приводились цифровые показатели. Кроме того, на сайте были показаны 17 продуктов компании, и клиенты могли прочесть о воздействии на окружающую среду каждого из них. С тех пор отчет The Footprint Chronicles прошел несколько этапов эволюции. В последнем варианте приводится исчерпывающий список программ устойчивости Патагония. Есть карта с фамилиями и адресами всех поставщиков. Указаны численность сотрудников и объемы производимых ими товаров. Роберт Экклс из бизнес-школы Саида при Оксфордском университете — поборник интегрированной отчетности и методик, с помощью которых инвесторы и компании могут разрабатывать стратегии устойчивого развития. Он пропагандирует сочетание традиционной финансовой отчетности и отчетности в области устойчивого развития, чтобы инвесторы и общественность оценили достижения компании в полном объеме. Профессор Джордж Серафейм из Гарвардской школы бизнеса предложил усовершенствовать отчетность об экологической устойчивости и вести отчетность, взвешенную по воздействию. Для этого в финансовый отчет добавляются позиции, которые переводят эффект от социального воздействия деятельности компании в денежный эквивалент. Например, чтобы представить эффект усилий по борьбе с образованием отходов и снижению выбросов и водопотребления, в Vodafone перевели его в финансовые показатели. Компания составила список отходов, разъяснила способ пересчета в финансовые показатели и привела итоговую сумму в долларах, точнее, в евро. С таким подходом мы полностью согласны. Бизнес влияет на общество намного больше, чем принято считать. Это относится и к социально ответственным компаниям вроде Patagonia, и к фирмам с противоположной стороны спектра, таким как Volkswagen и 90 компаний, ответственных за большую часть выбросов в мире. Если вы хотите положительно влиять на мир, нужно взглянуть на другие показатели, кроме финансовых, например, на воздействие на окружающую среду. Каково оно у вашей компании? Сколько у вас сточных вод? Что вы предпринимаете, чтобы меньше вредить природе? Приведите в отчете цифры, и желательно, чтобы они согласовывались с вашими финансовыми показателями. В конце концов, мы возлагаем большие надежды на новые формы, взвешенные по воздействию отчетности, которые позволят компаниям измерять воздействие от своей социальной деятельности в денежном выражении, чтобы было с кого спрашивать. Проверка. Не всякое воздействие одинаково полезно. Третий этап — проверка того, действительно ли ваше воздействие благоприятно для тех, кому вы раздавали обещания. Провозглашать, что компания желает внести положительный вклад, нетрудно. Но подтвердить позитивные изменения можно только тем, как сказывается деятельность компании на сотрудниках, клиентах, поставщиках, инвесторах, регулирующих органах и общественности. Принцип «проще некуда». Но расхождение между намерениями и реальными действиями компании может быть невероятно велико. Возьмем, к примеру, Wells Fargo. В заявлении о видении Wells Fargo говорится об удовлетворении финансовых нужд наших клиентов и содействии их финансовому процветанию. Замечательно. Вот только в 2016 году Wells Fargo оказалась в центре скандала в связи с тем, что сотрудники компании завышали показатели деятельности, оказывая услуги клиентам без их ведома. С 2002 по 2016 год, да, 14 лет, сотрудники компании открыли примерно 3,5 миллиона счетов без ведома клиентов. Сотрудники уверяли, что иного выхода, чтобы не потерять работу, у них не было. В одном из отделений Wells Fargo они сообщили, что им велели выполнять план или их переведут в отделение, где кого-то застрелили. Один из сотрудников, ветеран боевых действий, написал тогдашнему CEO Джону Стампфу, что в зоне военных действий было спокойнее, чем в Уэллс Фарго. И действительно, с 2011 по 2016 год компания уволила свыше 8 тысяч человек за продажи ниже требуемого уровня. Неудивительно, что оставшиеся сотрудники продолжали открывать новые фиктивные счета, отчаянно пытаясь удержаться на работе. Фальшивые счета сильно ударили по клиентам. В некоторых случаях назначалась комиссия за обслуживание. Поскольку клиенты ничего об этом не знали и никаких комиссионных не платили, это негативно отразилось на их кредитной истории. Иногда сотрудники Wells Fargo переводили деньги с реальных счетов клиентов, чтобы покрыть сборы по вновь открытым. Люди получали уведомления о недостатке средств на счете, что вело к новым сборам. Домовладельцы обычно проверяют кредитную историю, и клиенты, у которых было несколько уведомлений о перерасходе средств на счете, могли столкнуться с неприятностями, если хотели переехать в другую квартиру в этом же доме. Дальше хуже. Инвесторам в нарушении фидуциарных обязательств предоставляли ложные сведения о компании, поскольку фальшивые счета намного улучшали состояние ее дел. А когда методы продаж компании попали под расследование, руководители попытались скрыть обман. Изменили описание операций, которые требовались от персонала. Как и Volkswagen, компания Wells Fargo действовала вразрез со своими заявлениями. Ник Ханна, прокурор Центрального округа Калифорнии, говорил о полном фиаско руководителей банка на многих уровнях. Редкий случай заслуженного возмездия. CEO Джон Стампф был оштрафован на $17,5 млн. И ему запретили работать в банковской сфере. Пяти же другим руководителям тоже указали на дверь и наложили на них штраф. Возможно, случай Wells Fargo — крайность. Это было отъявленное мошенничество, охватившее всю систему банка. В других случаях компания обходится без подлогов. Однако положительное воздействие, существующее в их воображении, может выглядеть совсем не так хорошо в глазах сообщества, как мы убедились на примере истории с председателем МАО и воробьями. В 2011 году Патагония провела внутренний аудит системы поставок. Вскрылись факты торговли людьми, подневольного труда и других форм эксплуатации. Четверть ткацких фабрик Патагония находилась на Тайване. На большинстве из них работников нанимали через посредников. Эти посредники часто запрашивали с мигрантов огромные суммы за трудоустройство и отбирали у них паспорта, лишая свободы передвижения. Такое посредничество на Тайване официально разрешено, однако существует потолок вознаграждения. В ходе проверок Патагония обнаружила, что ограничения были превышены на суммы до $7000 США. Проверки проводились в рамках программы, начатой в 2007 году. Тогда Патагония расширила масштаб внутренних расследований после того, как компанию жестко раскритиковали из-за трудовых нарушений на производстве. Согласно результатам, из 108 поставщиков осталось 75. Это вселяло уверенность, что компания сотрудничает с фабриками, где с работниками обращаются хорошо. В Патагонии подозревали, что права человека могут нарушаться на нижних уровнях цепочек поставок, и обследовали предприятия и поставщиков сырья для швейных фабрик. Это выходит за пределы стандартного поведения. Желание копнуть глубже, увидеть, как все выглядит на самом деле, свойственно далеко не всем. В 2011 году Патагония пригласила 40 других компаний участвовать в дискуссии по поводу подневольного труда у поставщиков, но откликнулись только 7. Получив результаты аудита, в компании разработали новые стандарты найма. Патагония обратилась к поставщикам с требованием компенсировать рабочим незаконные поборы. С июня 2015 года она поставила контрагентам условие ликвидировать комиссионные за прием на работу. Патагония также обратилась к некоммерческой организации «Варите», которая специализируется на каналах поставок для разъяснения процессов найма и трудового законодательства, обучения и аудита поставщиков. Патагония также начала работать с агентством подготовки трудовых ресурсов при Министерстве труда Тайваня, которое помогает работодателям нанимать мигрантов без участия посредников. Компания применила свой подход к работникам в остальных частях глобальной цепочки поставок и опубликовала свои стандарты, чтобы их могли принять к сведению и другие компании. Некоторые могут решить, что Патагония лицемерит. Как компания смеет утверждать, что нацелена на позитивный эффект, если использует подневольный труд? Мы возразим, что, разумеется, будем рады, если компания типа Патагония пойдет на один шаг дальше по цепи поставок и уничтожит эксплуатацию работников на уровне производителей сырья, еще на ступень ниже в цепочке поставок. Патагония не использовала подневольный труд намеренно и сделала дополнительный шаг, проведя внутренние проверки на два уровня ниже по цепочке поставок. В компании обнаружили проблему и убедились, что она решена. В рамках исследования Корнеллского университета 2020 года было проведено 40 458 проверок в цепочках поставок для брендов одежды. В 45% из них содержалась неточная информация. В некорректных проверках приукрашены условия работы, сокращено время работы и слишком оптимистично описано соответствие трудовому законодательству. Но такие неточности свидетельствуют о том, что компаниям-производителям одежды трудно разбираться с условиями работы и наводить порядок. Патагония провела тщательную проверку, выявила проблемы, изучила их, и это показывает, что она делает больше, а не меньше, чем типичный бренд одежды. Тем не менее, внутренние проверки — лишь часть решения. Бывает, что компании действуют с наилучшими намерениями, но совершенно не понимают, как их действия оценят другие. Чтобы узнать, как судят о результатах вашей компании, стоит научиться смотреть на ситуацию со стороны. Представьте, что все остальные думают об эффектах, которых вы добиваетесь. Иначе вы окажетесь в собственной замкнутой системе. Нужно иметь любознательный или неспокойный или отзывчивый склад ума, чтобы интересоваться мыслями других и осознанно разрабатывать методы, позволяющие оценить происходящее с точки зрения других людей. Эти знания дались мне непросто, когда я пришла на работу в Fidelity в декабре 1986 года и возглавила отдел качества трех наших колл-центров. У нас был дальновидный начальник отдела маркетинга, предвидевший скорый конец бычьего рынка. «Быками» называют инвесторов, которые в определенный момент играют на повышение цены. Они полагают, что актив будет дорожать сейчас и в дальнейшем, и это побуждает их пробовать зарабатывать на росте котировок. Период на бирже, когда большинство инвесторов ведут себя таким образом, называют «бычьим рынком». Обычно бычий рынок сопровождается оптимистичным настроением среди инвесторов и благоприятным периодом в работе предприятий. В январе 1987 года, чтобы побудить клиентов задуматься о будущем, я попросила группу по обеспечению качества начислять дополнительные очки за уровень обслуживания, если в конце разговора сотрудник задает вопрос: «В этом году вы делали взнос на свой индивидуальный пенсионный счет?» Так и случилось. Индекс Доу Джонса в октябре 1987 года упал на 508 пунктов. Я не учла того, что в ту докомпьютерную эпоху масса инвесторов паевых фондов названивали по нескольку раз в неделю, а некоторые — каждый день, и спрашивали, выросли ли в цене их паевые фонды. Напоминаю, это был бычий рынок. Я настолько сосредоточилась на задаче увеличения активов под управлением, что мне и в голову не пришло, что, по сути, мы изводили клиентов одним и тем же вопросом о взносах в ERA, который повторялся в конце каждого разговора. Через пару недель жалобы от клиентов полились рекой. И хотя сначала стоило огромных трудов добиться того, чтобы операторы колл-центра не забывали напоминать клиентам о взносах в ERA, еще труднее было убедить сотрудников, что мы действительно хотим, чтобы они перестали задавать этот вопрос. Возможно, я худший в мире специалист по качеству, но при этом я знаю, каково это — обнаружить, что ты слеп к тому, как сказываются твои действия на других. Вы можете спросить, почему молчали остальные. Ответов несколько. Во-первых, заведенный Fidelity порядок отбивал у сотрудников желание обсуждать проблемы с менеджерами. Правда, моей единственной задачей было отучить менеджеров и рядовых сотрудников от этой привычки, так что этот вариант я бы исключила, хотя не стоит его недооценивать. Мы видели в случае Volkswagen и Wells Fargo, как прочно укореняются токсичные, вытесняющие правду психологические небезопасные практики. Давайте лучше обратимся к понятию, полезному для тех, кто работает с другими людьми и заботится о положительном воздействии. Оно носит название «парадокс Абелина». Это феномен, когда группа принимает какое-то решение, которое никому особо не нравится, но каждый считает, что все остальные этого хотят. Джерри Харви, профессор теории управления в Университете Джорджа Вашингтона, ввел парадокс Абелина в научный оборот в 1974 году, сопроводив его забавной, но, увы, слишком распространенной историей. В один жаркий июльский день в Техасе, Харви говорит, что было 40 градусов Цельсия, тесть Харви предлагает съездить на обед в город Абелин в 53 милях на машине без кондиционера. Жена Харви считает идею замечательной, теща согласна. Загружаются в машину, едут в Абелин и проводят время за посредственным обедом. Вернувшись, все в изнеможении усаживаются вокруг вентилятора. Харви спрашивает, понравилась ли поездка. Наконец, теща сознается, что она вообще не собиралась ехать, но согласилась, потому что остальные проявили энтузиазм. Жена Харви замечает, что считала затею идиотской, но хотела, чтобы все были довольны. Все смотрят на тестя, предложившего съездить, и тот признается, что сам остался бы дома, но поднял тему Абелина на случай, если кому-то хочется прокатиться. В ситуации с семейной поездкой парадокс Абелина не обернулся ничем хорошим, но если применить его к организации, то, по мнению Харви, это может привести к огромным человеческим страданиям и экономическим потерям. Итак, как же с пользой увидеть ситуацию глазами других людей, избегая парадокса Абелина? Ответов много. Глобальная горно-рудная компания Anglo-American в 2003 году решила понять, как влияет на жителей в местах своего присутствия. Для этого потребовалось много говорить с людьми. Добыча природных ископаемых оказывает как краткосрочный, так и долгосрочный эффект на местное население, и этим эффектом можно управлять. Руководители Anglo-American разработали инструмент оценки воздействия под названием SEAT — инструментарий социально-экономической оценки. Он отражает детальный процесс понимания сообществ, с которыми работает компания. SEAT, кстати, удостоенные премии, направлен на минимизацию или избегание вредного влияния на общество и построение лучших и долгосрочных отношений с заинтересованными сторонами. Руководители должны были оценивать свои операции каждые 3 года, неважно, приступили они к делу давно или только начали. SEAT включает в себя 7 этапов. Первый. Профилирование участка, где работает Anglo-American, оценка социально-экономического воздействия и инвестиций на социальные нужды. Второй. Профилирование местной территории и разработка плана включения заинтересованных сторон. Третий. Оценка проблем и последствий. Четвертый. Управление критически важными аспектами деятельности в социальной сфере, включая жалобы и проявления недовольства. Сценарии поведения в аварийных ситуациях, урегулирование конфликтов, отселение, работу с подрядчиками, осуществляющими ликвидацию горного предприятия, работу с коренным населением и добровольные обязательства по соблюдению безопасности и прав человека. Пятый. Обеспечение социально-экономических благ, включая наращивание объема местных закупок и улучшение разных условий, от микрокредитов, развития местной инфраструктуры, недорогого жилья и устойчивой энергетики до здравоохранения. Шестой. Разработка всеобъемлющего плана социального управления. Седьмой. Выпуск отчета SEAT, чтобы все желающие могли ознакомиться с результатами работы. Единственное критическое замечание, которое можно адресовать SEAT, слишком большая детализация. независимая некоммерческая организация «Бизнес за социальную ответственность» установила, что доверие возросло на 80% участков проживания заинтересованных сторон, где применялся СИАД. Руководители Anglo-American знали, придется переосмыслить стратегию компании, чтобы быть уверенными в ее положительном влиянии на местные сообщества. В январе 2020 года Anglo-American обновила СИАД, создав версию Social Way 3.0 с более специфичными для себя процессами. СИАД выложен на сайте Anglo-American и могут пользоваться другие компании. Чтобы метод взгляда со стороны сработал, надо встроить его в процессы компании. В некоторых предусмотрительных компаниях карты стейкхолдеров вводятся в годовые отчеты, чтобы показать, что фирме известны эти заинтересованные стороны и их значимость для деятельности компании. Например, BMW ввела в практику проведение встреч с разными группами стейкхолдеров, включая ученых, членов НКО, политиков, экспертов в области устойчивого развития и инвесторов. BMW готовит отдельный отчет по устойчивости с подведением итогов данных встреч. Там детально изложена стратегия устойчивого развития и критерии измерения хода ее выполнения. В отчете описан прогресс BMW в области охраны окружающей среды, социального обеспечения сотрудников и таких вопросов, как безопасность продукции, права человека и борьба с коррупцией и взяточничеством. К примеру, в отчете BMW по устойчивому развитию за 2018 год описано, как на встречах со стейкхолдерами компания получала пожелания и советы сосредоточиваться на меньшем, но более релевантном числе вопросов устойчивости. Компании предлагали и дальше фокусироваться на городской мобильности, в том числе проблемах из-за пробок и плохого качества воздуха, а также на автоматизированных и электрических автомобилях с сетевыми возможностями. В частности, стейкхолдеры хотели, чтобы BMW взяла курс на производство машин без токсичных выбросов. Это пример крайне ценной обратной связи, которая позволяет BMW лучше разобраться в вопросах устойчивого развития, значимых для стейкхолдеров. При этом автопроизводитель может сузить фокус внимания и сосредоточиться на реально важных задачах. Такой отклик можно получить только в уважительном и открытом диалоге, участники которого делают все, чтобы услышать друг друга. Непреднамеренное воздействие. Если действие наносит ущерб, несмотря на самые благие намерения, руководителям нужно за них отвечать, а не поднимать панику, перекладывать вину на других или отстраняться. В 2015 году группа зоозащитников ПИТА опубликовала видео, на котором поставщик шерсти для Патагония бил овцу. Патагония объявила, что прекращает с ним сотрудничать. Она разработала Патагония Wool Standard — набор принципов, по которым компания оценивает поставщиков шерсти. Критерии — обращение с животными, землепользование и экологическая устойчивость. Впрочем, так действуют немногие компании. Возьмем случай отношения Facebook к фейковым новостям. Сначала предыстория. В 2011 году CEO компании Марк Цукерберг разработал новую стратегию в ответ на растущую популярность Twitter. Социальная сеть должна была стать главной платформой распространения новостей. Для этого надо было изменить новостную ленту, где обычно полно фотографий котиков и упоминаний о друзьях и родных, чтобы ярче освещать важные политические новости. Однако Facebook не слишком хорошо продумали свою политику, в чем отличие новостных сообщений от обзорных или сатирических постов. В компании решили, что оптимальный вариант — сохранять нейтралитет и допускать любые публикации. Обличительные новостные сюжеты и фотографии из бабушкиного сада должны отображаться одинаково. В итоге сайты фейковых новостей получили возможность распространять свои фальшивки в соцсетях. В конце концов, как обычному читателю различать новости от Washington Post и Denver Guardian? В начале 2016 года Facebook получила письмо от Джона Тьюна, сенатора-республиканца из Южной Дакоты и председателя Комитета по торговле, науке и транспорту. Его беспокоило, что в разделе «Актуальные темы», где модераторами были 25 журналистов, явно предпочитают демократов. В ответ социальная сеть организовала обмен мнениями, пригласив в свою штаб-квартиру группу из 17 республиканцев, звезд СМИ и аналитиков, включая советника предвыборной кампании Трампа. Летом 2016 года в плане связи с электоратом президентская кампания Трампа шла гораздо успешнее, чем у Хиллари Клинтон. Команда Трампа использовала данные со страниц потенциальных избирателей Facebook. На основе этой информации людей делили на группы, каждая из которых получала адресные сообщения. Одновременно тестировалась трамповская реклама. Невостребованные материалы удаляли, эффективные распространяли дальше. Через социальную сеть также проталкивали фейковые новости с вирусным эффектом. Например, сообщение о том, что Папа Римский поддерживает Трампа, получило почти 1 000 000 откликов. В целом, пользователи соцсети интересовались фальшивкой больше, чем реальными новостями. В итоге, после победы Дональда Трампа, социальная сеть получила свою долю обвинений. Не стоит забывать о скандале с Cambridge Analytica, компанией, которая занимается анализом данных. Штаб Трампа нанял ее во время предвыборной гонки. Аналитики получили на Facebook доступ к частной информации более чем 87 миллионов пользователей. Для этого применялось специальное приложение. Когда пользователи за вознаграждение участвовали в опросе, без их согласия скачивались их персональные данные, а также данные их друзей. Предполагается, что на основе полученной информации специалисты Cambridge Analytica строили психологические профили избирателей и направляли им таргетированные сообщения, чтобы завоевать голоса. Например, тем, кого беспокоило право на владение оружием, показывали материалы на эту тему, а те, кто больше интересовался религией, мог получить рекламу против абортов. Это не чисто американская проблема. Есть сообщения о том, как в Индии манипулировали избирателями в ходе выборов в законодательные органы 2018 года через WhatsApp, мессенджер, принадлежащий Facebook. Хотя фейковые новости распространяются на многих платформах, среди которых Google, Twitter и Reddit, больше всего порицали именно Facebook. Марк Цукерберг не торопился с ответом. Считаю абсолютно необоснованным утверждение, что фейковые новости в Facebook, где на них, как вам известно, приходится очень малая часть контента, каким-то образом повлияли на результат выборов. В итоге заявил он. И все же компания попыталась кое-что предпринять. В декабре появилась новая опция. Пользователи соцсети могли маркировать флажком новость, которую сочли ложной. Материалы с достаточно большим числом флажков отправлялись экспертам, которые проводили факт-чекинг. В 2018 году Цукерберг заявил, что лично займется отладкой Facebook. Правда, получилось не очень-то здорово. Чтобы перекрыть поток фейковых новостей, в январе компания наняла Натаниэла Глейхера, который прежде возглавлял службу кибербезопасности в администрации президента Обамы. В то лето Facebook удалила сотни аккаунтов, связанных с Россией, Ираном и обвиненных в распространении дезинформации. В апреле 2018 года Марка Цукерберга пригласили для дачи свидетельских показаний на заседание Конгресса США. За 2 дня ему задали 600 вопросов по разным темам. В том числе конгрессменов волновало, может ли Facebook защищать данные пользователей и контролировать публикацию фальшивок. Встал вопрос о регулировании Facebook. Цукерберг был согласен на такие меры, если это будет правильная регулировка. В 2020 году Facebook призвала правительство к контролю и предоставила список предлагаемых инструкций, большинство из них уже выполняется. Однако успех отладки Facebook кажется сомнительным. В том же году, когда Цукерберг сделал заявление о регуляции, журнал Wired насчитал 21 крупный скандал, связанный с социальной сетью. В основном речь шла о защите персональных данных, фальшивых аккаунтах, фейковых новостях и хакерстве. В 2020 году у Facebook возникла еще одна крупная проблема с фейковыми материалами, на этот раз по теме COVID-19. Avaaz, некоммерческая организация, занимающаяся специально политическими кампаниями, обнаружила более 40% дезинформации о коронавирусе в Facebook, разоблаченной фактчекерами, оставалась в общем доступе и распространялась, страшно подумать, 1 700 000 раз. Соцсеть приняла меры. Под постами, где упоминался коронавирус, появлялись предложения ознакомиться с официальными данными Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения. В результате 350 миллионов человек были перенаправлены к достоверной информации. Но эксперты полагают, что социальная сеть могла бы сделать большее. Хотя компания и проверяет контент на наличие фейков, ложные новости по-прежнему расходятся по соцсети. Несмотря на огромный масштаб проблем, Facebook все еще не извлекла из них урока. Другой подход к фейковым новостям применяет Pinterest, популярная социальная сеть, в которой пользователи делятся картинками по интересам. В начале 2018 года компания неожиданно проявила себя как настоящий герой в битве с фейковыми новостями. Когда ковид-диссиденты стали распространять вводящую в заблуждение информацию о вреде вакцин, в Pinterest приняли меры. Хотя полностью убрать антипрививочный контент было невозможно, на платформе заблокировали поиск по теме вакцинации. Такое же решение приняли в отношении альтернативных методов лечения рака. В соцсети блокировали аккаунты, продвигавшие такой контент или связанные с тематическими сайтами. Другие пользователи могли делать посты с подобным содержанием, но они не выводились в поиске. Точно так же Pinterest действовала в случае с COVID-19. Когда пользователи вводили в строке поиска «коронавирус» и другие связанные слова, им показывали только доски ведущих медицинских организаций. Центров по контролю за заболеваниями, Всемирной организации здравоохранения и Американской педиатрической академии. Нет ничего хорошего в дезинформации, которая может нанести вред здоровью вашему, вашей семье или сообществу, заявила Сара Бромма, директор по политике Pinterest. В компании есть команда обозревателей. Они решают, нарушают ли какой-либо пост правила о дезинформации. Инструкции для обозревателей обновляются раз в полгода, поскольку поставщики фейковых новостей постоянно ищут новые лазейки. В этих инструкциях подробно и тщательно разъясняется, какой контент неприемлем для платформы. Все материалы делятся на категории, охватывающие безопасность контента, платную рекламу, спам и так далее. Для каждой категории установлены свои критерии допустимости. В одном из разделов приведены примеры изображений, которые не должны появляться в Pinterest. Хотя Facebook осознанно раскрывали данные пользователей, компания вряд ли собиралась влиять на исход выборов или целенаправленно распространять фальшивые новости. По крайней мере, мы на это надеемся. Но когда пришло время действовать, руководители опустили руки и отказались признать факты. Осуществленные меры были невнятными, особенно в сравнении с быстрыми и решительными шагами Pinterest. Ради справедливости заметим, что Facebook пытались использовать схожую тактику, например, блокируя посты с изображением обнаженного тела. Но и здесь возникали проблемы, когда у пользователей блокировали изображение кормления грудью. Эксперты считают, что подход Facebook слишком общий и не учитывает нюансов. У Facebook колоссальные возможности, поэтому замедленная и малоэффективная реакция вызывает глубокое беспокойство. Через 4 года после президентских выборов компания все еще решала проблему фейковых новостей. Неудивительно, что она прилагает немало сил, чтобы сохранить доверие пользователей. После скандала с Cambridge Analytica доверие к Facebook упало на 66%. Такие данные приводит исследовательская компания Panamon Institute, которая специализируется на конфиденциальности и защите персональных данных. Лишь 28% пользователей соцсети верили, что Facebook готова охранять их личные данные по сравнению с 79% в предыдущем году. Такой резкий спад не кажется мелочью. Новостной сайт The Verge выяснил, что Facebook вызывает наименьшее доверие среди технологических компаний. Только 41% респондентов доверяли Facebook, а 72% считали, что компания сосредоточила в своих руках слишком много власти. Чтобы показать, сколько потеряла Facebook, сравним соцсеть с поисковой системой Google. Журналист New York Times скачал информацию о себе из Google и Facebook. У Google это были пугающие 8 гигабайт, считайте 83 дня музыки, а у Facebook всего 650 мегабайт данных, 6 дней музыки. При этом в опросе 2019 года, проведенном NBC News и Wall Street Journal, 60% американцев сказали, что они не доверяют Facebook в плане безопасности, тогда как Google вызывало сомнения всего у 37%. Заметная разница, правда? У Google масса наших данных, но при этом мы по непонятным причинам ей доверяем. У Facebook таких данных намного меньше, однако мы доверяем соцсети меньше, чем поисковику. Если Facebook возьмутся за ум, для них не все потеряно. Если компания нанесла клиентам такой вред, вернуть доверие будет трудно. Эта задача займет много времени, но она вполне посильна. В следующей главе мы расскажем, как это делается. От способа приносить извинения до долгосрочной стратегии. Но если ущерб нанесен, первым делом компания должна признать, да, ее действия имели плохие или хорошие последствия, и она отвечает за них. Наши связи с компанией определяются ее действиями и тем, что мы о них думаем. Именно поэтому такую большую роль играет то, что компания думает о множестве отношений с клиентами, сотрудниками, инвесторами и общественностью. И то, что она может быть привлечена к ответственности за свое воздействие в отношении каждой из этих групп. Компании необходимо делать все, чтобы контролировать свое воздействие, иначе она вскоре обнаружит, что никто не хочет иметь с ней дело.